Каждая культура смогла, точнее, была обязана сформировать свою собственную науку. Этика — одна из ключевых позиций знания. Как же угодно проникновение этики в повседневность. Тогда объявления могли бы звучать иначе. «Спасибо, что вы не пошли по клумбе». Или «Цветам тоже больно». Костюмы актеров обязаны нести громадную идейную нагрузку, ибо они — осколок истории культуры. За ней просматривается то, как было раньше, в череде веков, когда творчество угасало, ибо исчезновение данной конкретной культуры есть исчезновение созидающего ее творческого элемента. В моменты пика символ и суть соединяются воедино. В годины спада остаются схемы, царствует безжизненность. Кто же сможет нарисовать нам эскизы декораций и костюмов так, чтобы через них проследить закономерность развития? Надо разбить сцену на две половины. Антика, царство обнаженной натуры, философия статики, ясности, близости и устремленность нашей культуры, нетерпеливый рывок в науку, то есть превращение бесконечности в конечность, подход к венцу знания. И это через костюм и задних сцены. Как? Не знаешь, Писарев. Еще не знаешь. Он посмотрел на часы. 8. Степанов наверняка спит. Его вчера не было до 2. Пьет Делидол, вот счастливец, такое легкое снотворное, а вдруг сегодня вскочит раньше обычного и унесется. Надо придумать одну из декораций так, чтобы это была огромная доска в университетской аудитории. Пусть будет слышно, как крошится мелок, когда академик пишет формулы. Кадр в кино только тогда кадр, когда в нем работают и первый план, и пятый. Доска с формулами не просто формальный изыск. Если бы уговорить академика выйти на мизансцену и начать диалог с поэтом или режиссером, экспромт как выражение таланта, стихи Пушкина в альбомах, талант расточителен, суверенен и сам назначает себе цену. Пробегая мимо длинного барака, где обосновалось строительно-монтажное управление, Писарев увидел возле двери бачок для питьевой воды. Кружка была привязана к нему металлической цепью. В каждом хозяйственном магазине таких кружек полным-полно, и красная им цена 40 копеек. Нужно было бы при нашей любви к объявлениям вывесит табличку «Спасибо, что вы не вор», — подумал Писарев. Впрочем, этично ли это? А с другой стороны, если каждый день какой-нибудь скот будет эту кружку уносить, начальнику придется платить из своего кармана рублей 15 в месяц, все-таки деньги. А еще хуже, если станут вычитать деньги у уборщицы. Хоть им позволяют совместительство, на трех работах некоторые вкалывают, больше инженера или врача получают, но ведь полнести и окурки собирать не сахар. Вообще объявление может быть либо злобным надсмотрщиком, либо добрым воспитателем, наделенным чувством юмора. Разумно, можно больше способствует воспитанию человека в человеке, нежели чем слепое и постоянное нельзя. Мы постоянно говорим про культуру поведения, а хамство, тем не менее, не убывает. Значит, неубедительно говорим. Надо опереться на науку и провести ряд бесед по телевидению, в которых бы ученые, в первую голову медики, доказали людям, что улыбка способствует продлению жизни, а хамство, резкость, рявканье делают больным истерикам не только тех, кого обижают, но и того, кто лает, вместо того, чтобы говорить.